Виктор Данилович Санеев. Трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке. Годы жизни с 1945 по 2022. Виктор Санеев родился в Сухуми 3 октября 1945 года. С малых лет он играл в футбол, а в 11 лет увлекся легкой атлетикой. Его первым тренером был Акоп Кирсилян, а первым достижением стал прыжок в длину на 4 метра 30 сантиметров. Переехав в Гонтиади, Витя продолжил заниматься футболом и легкой атлетикой, мечтая стать лучшим спортсменом. В школе тренировался самостоятельно, бегал по горам, надевал 5-килограммовый пояс, штангу смастерил из рельса. По окончании школы Виктор работал на заводе, шлифовал утюги, а вечерами тренировался. Он начал свой путь к славе с победы на республиканском чемпионате «Динамо» в Тбилиси в 1963 году, освоив тройной прыжок всего за несколько месяцев. Виктор занимался в любую погоду, старался оттачивать навыки. Но тяжелая травма стопы на 2 года выбила его из привычного ритма. Санеев сосредоточился на силовых упражнениях, упорно шел к главной цели — Олимпиаде. В 1967 году на спартакиаде народов СССР он занял 2-е место в прыжках в длину. Успех на чемпионате СССР в 1968 году открыл дорогу на Олимпийские игры того же года в Мексике. «Лучшие атлеты мира приехали в Мехико. Легко не будет». Тренер Витольд Креер давал предстартовые наставления Виктору. «Ты в сборной меньше года, и тебя никто не знает. Это твой козырь», — похлопал он парня по плечу. «Ты сможешь». «Я готов», — решительно ответил Санеев. Уже на этапе квалификации итальянец Джентиле побил мировой рекорд, а в первой попытке улучшил свое достижение. Болельщики ликовали. Только в 3-й попытке Санееву удалось превысить рекорд на 1 сантиметр. Но бразилец Пруденсио тут же улучшил его. В секторе прыжков творилось невероятное. Санеев разбежался и в последней попытке буквально пролетел над песочной ямой в победном прыжке. Виктор Санеев завоевал золотую медаль и стал заслуженным мастером спорта, получив титул лучшего спортсмена СССР. В 1969 году спортсмен выиграл чемпионат мира. 2-й чемпион Европы, 8-кратный чемпион СССР, Виктор Санеев установил 3 мировых рекорда, принес стране 3 олимпийских золота в 1968, 1972 и 1976 годах. На своей 4-й Олимпиаде в Москве 1980 года он завоевал серебро. После завершения спортивной карьеры Санеев работал в спортивных структурах, а затем переехал в Австралию, где занимался тренерской деятельностью. Свой опыт спортсмен отразил в автобиографических книгах «Ступени к пьедесталу» и «4-я вершина». Мы помним его как единственного в мире 3-кратного олимпийского чемпиона в тройном прыжке, установившего 2 мировых рекорда в течение 2 минут.